В апреле 2006 года мир впервые получил доступ к переводу таинственного Евангелия Иуды. Еще во втором веке отцы церкви писали о нем. То есть почти 2000 лет мы знали, что такая книга есть и что она довольно ранняя. Но только в 21 веке ученые наконец-то получили к ней доступ. Но что же такого таинственного написано в этой книге? Например, одна из сцен, которая повергла многих в шок, было то, что в этом Евангелии Иисус смеется над своими апостолами, пока те молятся своему Богу. Согласно Иисусу, они молились не тому Богу, который послал Иисуса, а Богу, против которого Иисус сражался. Тут Иисус сравнивает своих апостолов с глупцами, которые приносят в жертву на алтаре злого Бога своих собственных детей и жен. И только Иуда Искариот знал тайну того, кем же действительно был Иисус. А еще здесь Иисус говорит Иуде, что тот будет апостолом, который станет более великим, чем все остальные апостолы. В общем, эта история переворачивает все с ног на голову, словно изображая апостолов заблуждающимися идиотами, а Иуда Искариота, наоборот, самым возвышенным. Но не торопитесь с выводами, сейчас мы расставим все точки над «и». А еще нигде в Библии вы не найдете Иисуса смеющимся, но в Евангелии Иуды он постоянно смеется. В общем, давайте сейчас более подробно поговорим об этой книге и о ее содержании. Ведь с ней есть одна небольшая проблема. Эксперты до сих пор не знают, как ее интерпретировать. Был ли Иуда самым преданным и лучшим другом Иисуса, или же он был предателем, которого Иисус назвал демоном? Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. Кстати, этот обзор мы делаем параллельно с Михаилом Лидиным. На его канале выходит большое видео о Новом Завете, над которым мы работали вместе. Мы даже взяли интервью у, вероятно, самого популярного и авторитетного библеиста в мире, Барта Эрмана. Так что обязательно проходите по ссылке в описании, если хотите узнать детали об истории Нового Завета и других апокрифических Евангелиях. Также на моем канале совсем недавно я опубликовал полный доступный нам перевод Евангелия Иуды. И если вам интересно, то проходите по ссылке в описании, оно не такое длинное, и я надеюсь, вам будет интересно послушать сам текст. Так вот, таинственный Иуда Искариот. Мы знаем его как предателя, из-за которого распяли Иисуса. Но был ли он так плох? В конце концов, образ Иуды в Евангелиях меняется. В самом раннем Евангелии от Марка Иуда не такой уж негативный герой. У Матфея лишь слегка, а вот у Иоанна это, да, крайне негативная личность. Еще в 180 году в своей знаменитой работе против ереси Ириней Леонский писал: «И это, учат они, хорошо знал предатель Иуда. И так как только он знал истину, то и совершил тайну предания. И через него, говорят они, разрешено все земное и небесное. Они также выдают вымышленную историю такого рода, называя ее Евангелием Иуды». И вот, наконец, почти через 2000 лет у нас есть доступ, вероятно, к тому самому тексту. Эта единственная на сегодняшний день копия была найдена в 1970-х годах в Египте, в городе Эль-Минья. Она написана на древнеегипетском копском языке. Евангелие было третьим произведением в кодексе Чакас и занимает в нем страницы с 33 по 58. Еще в этот папирус входит послание Петра Филиппу, первый апокалипсис от Иакова и фрагмент из книги Алогенов или книги Инородца. Всего у нас есть примерно 40 Евангелий, не вошедших в канон Библии, и Евангелие Иуды – одно из самых ранних. Оно было написано примерно в 140-150 годах, то есть довольно рано. Например, второе послание от Петра, которое с трудом, но все же вошло в официальный канон Нового Завета, было, скорее всего, написано примерно в 120-е годы. Но заметьте, у нас нет оригинала Евангелия Иуды. Найденная рукопись – это перевод с греческого на копский, составленный примерно в 3 веке. В любом случае, этот текст никак не мог быть написан самим Иудой Искариотом или кем-то, кто знал Иисуса лично. И текст ничего не говорит нам об историческом Иисусе, но через него мы можем понять, как мыслили некоторые христиане во 2 и 3 веках, особенно те, которые находились под влиянием греческой философии. Вы часто можете услышать, что все апокрифические Евангелия были гностическими, но это не совсем так. Евангелие от Фомы, например, ученые не относят к гностическим. Но вот Евангелие Иуды, да, большинство ученых сегодня соглашаются, что это гностический текст. Скорее, именно сифитский гностицизм. Сифитский от имени Сиф, который, согласно Библии, был третьим сыном Адама и Евы. Авеля убили, Каин был изгнан. поэтому можно предположить, что Сив стал прародителем человечества. И в Евангелии Иуды Сив даже называется Христом, и, вероятно, авторы считали Иисуса Христа воплощением Сифа. При этом помните, что сама категория гностицизм очень размытая, и многие эксперты выступают за то, чтобы вообще перестать использовать этот термин. Никто в те века не гулял по Римской империи, говоря, что я принадлежу религии гностицизм. Это скорее такой обобщающий термин, включающий в себя разные школы мыслей о том, как можно познать Бога. Вот пример других текстов из библиотеки Нагхаммади, которые можно отнести именно к сифитскому гностицизму. Подобная мифология, по сути, выступает прологом к первой книге Библии «Бытие». В то время как Библия рассказывает про Бога-творца Вселенной, гностики считали, что этот бог Яхве был злым богом, более низкого масштаба. Они называли его Ялдабаоф или Саклас, что значит «глупый». Настоящий Всевышний Бог, он непознаваем, его имя нельзя даже произносить. И вот этот бог, или высший дух, как его называли многие гностики, создал более низших существ, называемых ионы и архонты. И одним из таких архонтов был тот самый Саклас. Ириней Леонский относил текст Иуды к группе гностического толка, которую назвал каиниты. Ириней описывал, что они верили, что мир, в котором мы живем, не был творением истинного Бога. Ведь вы только посмотрите на все ужасы этого мира, он полон зла и страданий. Как же добрый Бог мог создать настолько несовершенный и злой мир, где есть ураганы, землетрясения, голод, засуха, войны, угнетение и несправедливость? Вы хотите сказать, что Бог создал все это? Да что же это за Бог? И так мыслили многие гностики. Они учили, что на самом деле истинный Бог не создавал этот мир. Мы, люди, не принадлежим ему. Свое имя каиниты получили от Каина, сына Адама и Евы. Но погодите, ведь Каин — это плохой персонаж. Он стал первым убийцей, тем более он убил родного брата. Дело в том, что Бог, который наказал Каина, был злым богом. Каиниты считали, что Каин был прав и что он был на стороне истинного бога и сражался против злого бога, создавшего этот мир. Короче говоря, они думали, что все плохие парни в библейских историях на самом деле были хорошими парнями. Например, жители Содома и Гоморры — это крутые ребята. Или у иудеев есть закон, но его дал плохой бог. Значит, закон надо наоборот нарушать. Типа, злой бог велел Моисею соблюдать субботу, не есть свинину и не прелюбодействовать. А мы, назло ему, будем есть свинину и прелюбодействовать. И предатель Иуда был их героем. В общем, как вы понимаете, сторонников им найти было несложно. Веселая жизнь. Но, конечно же, такая интерпретация скорее предвзята, и ее описывали критики. Возможно, наоборот, каиниты были аскетами и вели скромный образ жизни. Вообще, многие гностики были христианами, которые делали акцент не на важности веры в смерть и воскресение Иисуса, как это было, например, у Павла. Они подчеркивали, что то, что нужно для спасения, это важность знаний. Знание о том, кто мы такие, откуда мы пришли, и как нам покинуть этот мир и попасть обратно в высшие сферы. Истинный бог у них был непознаваем, а наш мир — это ужасное место. Еще они объясняли, как возникли первые божественные сферы и как в них зарождалась масса разных богов. Отсюда появлялись божественные существа с такими именами, как Истина, Дух, Христос, Мудрость. Некоторые гностики называли эти сущности эонами. И исходили они из небесной сферы, называемой Плерома. Но вот что произошло. Одно из таких существ по имени София, то есть мудрость, почему-то было изгнано из Плеромы. Потом эта София породила других несовершенных божественных существ, которые ничего не знали про Плерому, а думали, что во всем мире есть только они. И вот эти несовершенные существа создали наш материальный мир. Отчасти они сделали его как место для того, чтобы удерживать частицы божественного в ловушке. И такими ловушками стали человеческие тела. Поэтому некоторые люди носят в себе те самые искры божественного. И гностическая религия помогает освободить эту божественную часть из тюрьмы материального мира. Для этого нам, людям, нужны тайные знания. Нам нужно осознать, кто мы на самом деле. В общем, наш мир — это ужасное место, созданное злым богом, а Иисус Христос — это один из ионов, который пришел на землю из той высшей божественной сферы, чтобы освободить нас из тюрьмы наших материальных тел, чтобы принести нам что? Тайное знание, или гносис, которое в итоге поможет нам воссоединиться с Плеромой. Это вкратце то, во что верили многие гностики. Конечно, там были разные группы, которые по-разному интерпретировали реальность, но их объединяли некоторые общие концепции. Так вот, Евангелие Иуды было продуктом одной из таких групп. Ученые не могут точно сказать, были ли это каиниты, сефиты или кто-то еще, но какая-то из таких групп. И сейчас я вкратце поясню, что там написано. Но я также рекомендую вам самим, при желании, найти некоторые переводы этого Евангелия и прочесть его. Там всего несколько страниц. Или напомню, что по ссылке в описании вы можете послушать, как я читаю это Евангелие в аудиоформате. Там меньше 20 минут, а на скорости 1,5 и того быстрее. К огромному сожалению, по чисто человеческой глупости, мы потеряли примерно 10-12% этой рукописи. Сухой климат Египта был практически идеален, и папирус спокойно хранился в пещере на протяжении почти 17 веков. Но когда его нашли, он стал переходить из рук в руки, сначала в Египте, потом попал в Европу и в США. Несколько экспертов имели возможность увидеть пару страниц папируса, и они понимали, что это нечто очень древнее и значимое. Но хозяева запросили огромную сумму денег – 3 миллиона долларов или что-то в этом роде. И ученое сообщество было вынуждено отказать. В итоге рукопись годами хранилась в банковской ячейке в Нью-Йорке, ее даже замораживали в морозилке, не понимая, какой урон это может нанести. А еще некоторые фрагменты были распроданы, и у нас до сих пор нет доступа к ним. В общем, документ был поврежден, и его фрагменты стали рассыпаться и даже превращаться в пыль. Лишь в 2001 году книга наконец-то попала к ученым, и Национальное географическое общество восстановило и законсервировало ее. Но опять же, некоторые фрагменты были утеряны, и только в 2006 году National Geographic опубликовал полный перевод текста Евангелия Иуды. Они также показали документальный фильм и посвятили специальный выпуск журнала этому Евангелию. И да, тогда это был фурор. Так что же такого необычного и таинственного мы находим в нем? Само Евангелие начинается так. «Тайное сообщение об откровении, которое Иисус поведал в беседе с Иудой Искариотом за 3 дня до Пасхи». То есть это тайное откровение, которое Иисус специально поведал исключительно Иуде Искариоту. Кстати, вас там по ту сторону экрана еще не бросает в холодный пот от трепета? Ведь мы сейчас будем обсуждать невероятную тайну Вселенной. Вы точно готовы к этому? Слабонервным просьба дальше не слушать. В общем, как я уже говорил, в этом Евангелии не подчеркивается важность смерти и воскресения Иисуса, а важность тайного откровения, которое он поведал. Евангелие начинается с того, что представляет учеников Иисуса в очень неловкой ситуации. Те сидят и молятся, совершая таинство причастия, но тут заходит Иисус и начинает смеяться с них. Они такие в шоке, что? Типа, Иисус, ты чего смеешься с нас? Разве мы что-то не то делаем? На что Иисус им отвечает, я смеюсь не над вами, но над тем, что ваш Бог получит благословение. То есть он явно дает им понять, что тот Бог, которому вы поклоняетесь, это не мой Бог. Я типа ничего общего с ним не имею. В общем, они в шоке, говорят, учитель, а разве ты не сын нашего Бога? На что Иисус говорит, истинно говорю вам, что никто в этом поколении среди вас не может познать меня. И согласитесь, это проблема, ведь даже самые близкие апостолы Иисуса не могут понять его и вообще выглядят смущенными, и даже в гневе они стали хулить его в сердце своем. Цитата. «Услышав это, его ученики стали гневаться и впадать в ярость, и богохульствовать против него в душах своих». Для гностиков, те христиане, которые в итоге стали основным течением христианства в Риме, заблуждались. Они вводили своих последователей в заблуждение, поклоняясь ложному богу-творцу, а не истинному богу. И 11 апостолов в Евангелии Иуды представляют это ложное учение. Кстати, правильно говорить, именно Евангелие Иуды, а не от Иуды или согласно Иуды. Этим оно также отличается от канонических Евангелий. И сам Иисус тут говорит о том, что его апостолы введены в заблуждение ложным богом, которому они поклоняются. Они понятия не имеют, кто такой Иисус. А вот Иуда, он точно знает. Помните, что мы говорим о 2-3 веках. И в те годы христианство еще не было централизованной установленной религией. Еще не было Никейского собора и не был установлен символ веры. Поэтому разные лидеры церквей заявляли, что их авторитет восходит напрямую к апостолам Иисуса. Но при этом многие не соглашались друг с другом, отчего атаковали и осуждали своих конкурентов-христиан. И вот среди них были разные группы, которые некоторые называют гностическими группами. В общем, были те, кто претендовали, что именно они являются изначальной формой христианства, а те, кто с ними не согласен, отступники. И, возможно, эта группа христиан хотела показать, типа, что ваш Петр или Павел, на которых вы ссылаетесь, они нам не указ. Они ни черта не понимали, поэтому вы тоже делаете все неправильно, ссылаясь на них. А вот у нас доступ к реальному учению Иисуса. И только мы настоящие христиане. Так что мы круче вас, лузеры. В тексте Евангелия Иуда представлен так, что среди всех апостолов только он знает истинную природу Иисуса. Никто из учеников не осмелился предстать перед Христом, и только один Иуда смог. Он сказал Иисусу: «Я знаю, кто ты и из какого места ты вышел. Ты вышел из бессмертной сферы Барбело. И тот, кто послал тебя, я не достоин произнести его имя». И тогда Иисус говорит Иуде: «Отделись от всех остальных апостолов, и я поведаю тебе тайны Царства Божьего. Но не для того, чтобы ты туда отправился, а чтобы ты скорбел в боли». То есть Иуда узнает о тайнах Царства Божьего, но он будет грустить, потому что сам он никогда туда не сможет отправиться. Дальше мы видим, как Иисус продолжает говорить своим ученикам, что они, их преемники, по сути являются злодеями и просто дурманят людям мозги. Он даже сравнивает их со священниками, которые приносят в жертву на алтаре собственных жен и детей. То есть ученики Иисуса тут плохие парни. Потом Иуда просит Иисуса послушать, какое видение было у Иуды. Но Иисус начал смеяться с него. Иуда сказал: «Учитель, ты выслушал их всех, а теперь выслушай меня, ибо мне было великое видение». Услышав это, Иисус засмеялся и сказал: «Ты 13-й демон, зачем ты так утруждаешь себя? Но говори, я потерплю тебя». Затем Иисус рассказывает Иуде о сложной космологии гностической системы, про то, как изначальный Бог, имени которого никто не знает, создал разные сферы с мириадами эонов и ангелов. Но что интересно, потом из всего этого в итоге появляется мир хаоса. И вот этот ужасный мир хаоса – это и есть то самое место, где мы с вами живем. 12 ангелов ответственны за то, чтобы управлять этим хаосом, и один из них – это ангел-отступник Небро, чье лицо сверкает огнем, а облик осквернен кровью. Небро переводится как «отступник», и его сопровождает другой ангел по имени Саклас, что значит «глупый». Дальше мы видим фразу из книги «Бытие», но тут не высший бог является творцом людей, а тот самый глупец Саклас и кровожадный Небро. Вот посмотрите. Далее Саклас сказал своим ангелам: «Давайте создадим людей по нашему образу и подобию». Затем они создали Адама и его жену Еву. И Архонт пообещал Адаму и его детям долгую жизнь. Затем Иисус говорит Иуде, что тот будет повелевать всеми учениками Иисуса. Ему дана особая миссия, в то время как другие апостолы Иисуса ни черта не понимают и будут продолжать поклоняться ложному злому Богу. Иуде Иисус говорит, цитата: «Но ты превзойдешь их всех, потому что ты принесешь в жертву человека, в которого я облачен». Другими словами, Иуда поможет Иисусу избавиться от своего ложного материального тела, совершив распятие. И так Иисус сможет вернуться в Плерому. Этим Иуда словно освобождает Иисуса из тюрьмы. Затем Евангелие заканчивается тем, что Иуда получил деньги от священнослужителей и предал им Иисуса. Но если в канонических Евангелиях Иуда предает Иисуса, и он однозначно злой персонаж, поддавшийся искушению сатаны, то тут нет такой однозначности. Здесь Иисус явно дает ему эту миссию. Иисус говорит Иуде, что это то, что ты должен сделать для меня, чтобы моя миссия исполнилась. То есть Иуда делает это не из-за жадности или предательства, а наоборот, как величайший знак преданности Иисусу. Он словно приносит в жертву свою репутацию. Ведь он понимает, что он навечно будет проклят людьми. То есть это можно даже интерпретировать как такую сентиментальную трагедию. И именно так ее описала National Geographic. В то же время не все ученые соглашаются с такой интерпретацией. Не все указывает на то, что Иуда – это трагический герой, помогающий Иисусу. Дело в том, что некоторые отрывки можно по-разному интерпретировать, и текст говорит, что Иуда не попадет в рай. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом Евангелии не описано само распятие, потому что оно просто не важно. Потому что Иисус тут не умирает за грехи человечества, и ему нет смысла воскресать в теле, потому что весь смысл был в том, чтобы наоборот избавиться от тела. Это наоборот идет вразрез с пониманием спасения, ведь если ты воскреснешь в теле, значит ты вечно будешь жить в этом теле. Но зачем, если твое тело это и есть проблема? Напротив, от него надо избавиться, и Иисус это и делает. В итоге исторически мы видим, что этих христиан заклеймили еретиками, и они проиграли битву на рынке идей. Победила группа христиан, которая была с ними не согласна. Ученые долгое время использовали и продолжают это делать, называя победившую в дебатах группу ортодоксы, а проигравшую еретики. Хотя сегодня все больше ученых отказываются от такой риторики. Как видите, выиграли те христиане, которые в итоге решили, что есть только один бог в трех лицах. А те христиане, что утверждали, что таких богов несказанное множество, проиграли в дебатах. Одни считали, что наш мир создан и контролируется добрым всемогущим богом, а другие считали, что этот мир создан и контролируется злым кровожадным богом. И мы, люди, тоже создание этого злого бога. Но что еще очень важно, так это то, что многие ранние христиане доверяли апостолам Иисуса и считали, что через них воля Бога и его истинное учение распространяется на земле. Поэтому, как мы видим, многие подделывали десятки писем и выдавали их за то, что они написаны самими апостолами. Например, только от имени апостола Петра написано и Евангелие, и несколько писем, и несколько апокалипсисов, хотя эксперты уверены, что Петр ничего из этого не писал. Но ведь логично, если ты подписал свою работу именем Петра, то она лучше зайдет. Ведь если я сегодня напишу книгу и укажу, что она написана Джоном Кеннеди или Далай-ламой, то она будет лучше продаваться. Но, как мы видим, для этой группы гностических христиан апостолы были ничего не понимающими глупцами, служащими не тому Богу. И таким образом их Евангелие — это атака на тех христиан, которые гордятся тем, что у них есть апостольская преемственность. Ведь даже если так, то они только повторяют глупые и аморальные дела апостолов. Поэтому, hey, yo, ребята, выбирайте, вы хотите следовать тому, что учат эти глупцы, или вы хотите следовать истинному секретному знанию, о котором учил сам Иисус. В общем, надеюсь, вам все понятно. Но в конце я опять хочу напомнить, что ученые сегодня разделены о том, какова же была роль Иуды в этом тексте. У нас есть как минимум три варианта. Либо он герой, либо он злой предатель, либо он нейтральная фигура. По мне, так мы как минимум не должны однозначно говорить, что Евангелие представляет Иуду как некого супергероя. Это не совсем так. Тут он скорее тоже представлен горделивым глупцом, который хоть и понимает больше других, но не достоин отправиться на небеса. Иисус также смеется над горделивостью Иуды и называет его 13-м демоном. Еще в Евангелии есть такое место. Иуда сказал ему: «Какую пользу я получу, что ты отделил меня от этого потомства?» Иисус сказал: «Ты станешь 13-м и будешь проклят остальными поколениями, но в конце концов ты будешь управлять ими». И некоторые трактуют это так: когда злой Саклас и его архонты будут побеждены истинным Богом, тогда очищенные поколения отправятся в райскую божественную сферу. А Иуда, как 13-й дух, будет править низшим сотворенным миром, как своего рода представитель Божьего царства. И да, сам он никогда не достигнет того нематериального божественного царства, но он будет занимать самое высшее положение в этом низшем созданном мире. Из текста понятно, что Иуда грустит, но непонятно, он грустит, потому что ему придется предать Иисуса, или потому что он никогда не сможет войти в рай. Греческое слово «диамон» можно перевести и как «злой дух», и как «нейтральный дух». И вот когда National Geographic переводили его, они использовали фразу «13-й дух». Но эксперт по гностицизму Эйприл Деконик не согласилась с такой интерпретацией. Она считает, что фраза «13-й демон» — это титул, данный Сакласу, который обитает в 13-й сфере. И назвать Иуду 13-м демоном — значит назвать его земным отражением того самого злого бога. В общем, среди экспертов продолжаются дебаты, и большинство сегодня видят в нем своего рода нейтральную фигуру, фигуру, которая играет важную роль, но на самом деле не является ни героем, ни злодеем. Если вам интересна академическая литература на эту тему, ссылки будут в описании. В любом случае, хоть мы ничего из этого не узнаем про исторического Иисуса, этот текст помогает нам понять очень многое о христианах во 2 и 3 веках, когда сама концепция Бога и теология творения все еще были неоднозначны. Друзья, буду тысячекратно благодарен за ваши лайки и комментарии. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на Patreon и YouTube. По возможности присоединяйтесь к ним. И не забывайте про ссылки в описании. До встречи!